Сварог мог бы вступить в беседу с жильцами и ненавязчиво выспросить, что да с кем тут случилось, однако он все-таки предпочел подняться в квартиру. Даже если что-то произошло с Паком, он может поговорить с его домочадцами. Ну, конечно, они сейчас убиты горем, но он выразит сочувствие, представится с профессором Беркли, покажет паспорт, узнает, когда похороны. То, сё, слово за слово, немного успокоить, немного магии помочь, вставить фразу про документы и спешку, глядишь, и дадут посмотреть бумаги этого Пака. По табличке над парадным Сварог установил, что искомая квартира находится на 5-м верхнем этаже. Поднимаясь, Сварог поймал себя на том, насколько он отвык от запахов некогда родных подъездов. На площадке между 2-м и 3-м этажами курили двое неброско одетых мужиков средних лет. Они сразу замолчали, стоило на лестнице появиться незнакомцев. По цепким взглядам, которыми они мазнули по Сварогу, можно было сделать предположение об их профессии и, скорее всего, не ошибиться. Поднимаясь выше, Сварог спиной чувствовал их взгляд. Между 4-м и 5-м Сварог решил поглядеть сквозь веками немытое общественное окно, что творится на улице. Как раз отсюда отлично была видна лавка под кленами, на которой должны были сидеть, скучая, Пятница и Гугу. А, бляха-муха вырвалась у Сварога. Гугу ни на лавке, ни поблизости почему-то не было. Зато вместо него там объявилось аж 3 персонажа, которые вмиг вызвали у Сварога беспокойство. Это были 3 молодых парней, бритыми головами, похожие на новобранцев, и одетые по неведомой Сварогу моде, тяжелые армейского вида ботинки на толстой подошве и с металлическими перетяжками, широкие стилизованные под камуфляж штаны, черные футболки. 2 сели на лавку по обе стороны от Нгенга, 3-й встал перед ним, широко расставив ноги и сведя за спиной руки. 2 на лавке, оживленно жестикулируя, по очереди одновременно что-то говорили чернокожему Пятнице. 3-й, что стоял к Сварогу спиной, монотонно, как настольный болванчик, покачивался с пятки на носок. С каждой секундой ситуация нравилась Сварогу все меньше. В жестах бритоголовых юнцов, а, надо сказать, хлопчики были отнюдь не дистрофичной породы, наоборот, откормленные и накачанные, явственно сквозила агрессия. Это было заметно даже издали, даже сквозь немытое окно. Черт! Все это здорово смахивало на обыкновенную, как это называли в годы Свароговой юности, заводку. Ну, так и есть. Вот один из них толкнул Пятницу в плечо. То же самое сделал 2-й с другой стороны. Скучающая местная молодежь, чешущиеся кулаки, бляха, принесла ж нелегкое. Только вот что удивительно, что наличие милиции в непосредственной близости ничуть не смущает бритоголовую троицу. Они видеть желто-синий Васька они не могут, уверены, что успеют слинять. А милиция преследовать их не станет, потому к ментам сейчас нет каких-то мелких хулиганов. Да, собственно говоря, не в гопниках было дело, а в чернокожем обитателе тропического леса. Пока Пятница ведет себя спокойно, отчасти от того, что на свое счастье не понимает великого и могучего, на котором к нему обращаются бледнолицые обитатели каменных джунглей, может быть, и толчки в плечо он принимает за некий ритуал дружелюбия, да вот только черт его знает, что будет через секунду. Что тому же Пятнице может вдруг показаться? Нгенга — человек джунглей. Для него город незнакомый, полный опасности мир, и совершенно невозможно предугадать, как он поведет себя, на что и как среагирует предоставленный самому себе. Он сейчас похож на городского, белого человека, которого впервые в жизни занесло без проводника в тропический лес, и который в этом лесу станет опираться на прежние свои страхи и привычки. Например, шарахнет из револьвера в проползающую мимо змею, потому как любой ползущий гад кажется ему источником смертельной опасности, а убьет он на самом деле, это еще если попадет, какого-нибудь совершенно безобидного полоза тропических широт, но зато совершенно не обратит внимания на рев ягуара, которым тот предупреждает вторгшегося на его охотничьи угодья чужака. «Вали, дескать, пока я сыт и добр». Вот та же история с пятницей, только знаки надо поменять на противоположные. Короче, надо бежать вниз. «Да где ж Гуго, мать его, в загреб? Куда он подевался?» Но Сворок никуда не успел убежать. Даже отойти от окна не успел. «Блин!» — вырвался у Сворога, и он с досадой двинул кулаком по стене. Все случилось за считанные секунды. Стоявший перед Нгенго парень вдруг шагнул вперед, наклонился, расцепил руки за спиной, правую вытянул в сторону пятницы. Что ж он там сделал? Своей правой Сворок увидеть не мог. Может быть, взял Нгенго за нос, может быть, потрепал по щеке. Зато Сворок увидел последствия содеянного. Бритоголовый вдруг резко выпрямился, будто его позвоночник прошил разряд тока. Или ему приказным генеральским ревом в лицо гаркнули «Смирно!»